Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас в третьем выпуске подкаста об операционной системе Debian GNU Linux. С вами ведущие Кирилл, Евгений, Сергей, Булат и Павло. В этом выпуске вы услышите о новостях проекта Debian и свободного программного обеспечения, а также 9 важных, обсуждаемых или просто интересных новостей в ушедшем году. А начнем мы с блока новостей проекта Debian. Первая новость. Ищутся волонтеры в команду рекламы Debian. Как вы уже могли заметить, с момента последней редакции новостей проекта Debian прошло уже довольно много времени. Чтобы выпускать их чаще, а также чтобы увеличить остальную активность, команда рекламы Debian ищет новых участников. Вы мечтали помочь Debian, но все интересные программы уже упакованы до вас? Вы не считаете себя техническим специалистом? А может, у вас есть базовые навыки письменного английского? Превосходно! Не хотите ли присоединиться к команде рекламы? Если вы член Debian, команда пресса также ищет добровольцев. Тут надо быть не только, как бы, знать английский, уметь писать нормально. Это надо быть немного технически в теме, чтобы знать, о чем писать. Ну и надо, как бы, тусоваться среди разработчиков. С одной стороны, да, но с другой стороны, мне кажется, что человек, который даже просто следит за какими-нибудь ему интересными рассылками, уже будет полезен, потому что, как мне кажется, основная проблема – это сбор информации. Нужны люди, которые будут рыскать в новостях, в специфических списках рассылки, на новости каких-то команд, которые не очень известны. То есть, я думаю, что почти каждый при желании может найти себе работу. Ну, в принципе, да, но далеко не каждый захочет рыскать в списках рассылки там. Это верно. Команд, это верно. Да. Можно также сказать, что эта проблема не специфична для команды рекламы. Есть очень много частей Debian, как технических, так и не очень, в которых остро не хватает рук и времени. Так что, пользуясь случаем, могу сказать, что волонтеры нужны почти в любую область. Ну, если вы рекламщик по жизни, тогда просим. Можно внести свою лепту. Популяризирование Debian'а. Да, конечно. Как и мы с вами. Да. В некотором роде. Ну что, переходим к следующей новости? Да, на очереди у нас SDL, и я передаю слово Сергею. Итак, SDL. Команда сопровождающих SDL Debian снова с нами. Команда упаковщиков SDL в последнее время получила второе дыхание усилиями Доминика Дюмона по реорганизации команды, в которой появился новый член Мануэль Фернандес Монтесело. Пакеты постепенно переезжают в Git для упрощения совместной работы. Разработчики SDL-пакетов приглашают присоединиться к работе. Много старых ошибок уже исправлено и собраны новые пакеты. SDL-версия 1.3 и SDL Perl уже загружены в экспериментах. В SDL-версия 1.3 добавлена поддержка нового API OpenGL, в том числе Multitouch, жесты, поддержка устройств с обратной связью, force feedback, лучшая поддержка Unicode, нескольких окон и дисплеев. Ну что ж, пожелаем пользователям Experimental смелости, а мы переходим к зеркалам. В республике Сальвадор появилось новое зеркало. Об этом рада объявить команда Debian Mirrors. Зеркало было сделано силами Рене Майорка и Карлоса Хуана Мартина Переса при поддержке местного Министерства здравоохранения. Сальвадорским пользователям Debian предлагается обновить свои файлы Sources List, чтобы использовать сервер ftp.sv.debian.org. По словам Хуана Карлоса Мартина Переса, для нас, Министерства здравоохранения и членов Сальвадорского сообщества свободного программного обеспечения, является честью принадлежать к великой семье Debian. Для других стран полный список зеркал, как всегда, доступен в интернете. Есть еще много стран, не имеющих хорошего канала к зеркалам Debian, и спонсоры, заинтересованные в размещении зеркал в своей стране, могут обратиться за помощью к команде Debian Mirrors. Ну, для тех, кто не учил в школе географию, мне кажется, следует сообщить, что Республика Эль-Сальвадор – это государство Центральной Америки, которое граничит с Гондурасом на востоке и севере и Гватемалой на западе, а с юга омывается Тихим океаном. Ну что ж, замечательно. Плюс один, плюс одно, вернее, зеркало местным сальвадорцам. Мне, кстати, странно, что Министерство здравоохранения подключилось к этому. Ну, почему бы и нет? Если, ну, если в министерстве нашлись, например, разработчики Debian, то они вполне могли предложить. Которые находятся там на рукодящих кустах. Ну... Мы знаем эту всю бюрократию. Ну, с одной стороны бюрократия, с другой стороны у них все получилось. Также можно напомнить, зачем у Debian так много зеркал. В основном для уменьшения времени доступа. Обычно, если вы используете сервер в вашей или соседней стране, с которой есть хороший интернет-канал, то это будет быстрее, чем использовать, скажем, сервер на другом континенте. Кстати, это частически верно, но... Это верно не всегда. Да, не всегда. Например, украинское зеркало, ну, иногда там долго нет обновлений, синхронизации, но иногда оно просто тупит. Поэтому я использую немецкое зеркало. Да, к сожалению, такое бывает. А, кстати, а сколько примерно весит это зеркало? Давайте посчитаем. Ого, хороший вопрос. Насколько я помню, кто-то даже выкладывал статистику в гигабайтах. Возможно, ее можно найти на сайте Debian Mirrors. Я вроде где-то читал, что еще Лени, не помню, Лени или эскиз, для одной архитектуры это порядка 35-40 гигабайт. Да, вполне только, похоже только на правду. Только бинарники. Но если учитывать, что все пакеты Debian умещаются на 8 DVD-дисках... Для одной архитектуры. Это да, для одной. То есть где-то исходников. В районе 40-50 гигабайт даже. Ну да, без исходников. Если взять еще все архитектуры, ну там, ну, у всех архитектур не настолько много пакетов, как есть у i386 и AMD64, но это, думаю, где-то порядка пол терабайта. Так грубо. Может больше. Да нет, где-то 400, может 300 даже. Ну сколько там, 12 архитектур, если не ошибаюсь? Да, около десятка. Ну и еще добавить исходники к этому всему. Ну так более-менее, пол терабайта, грубо. А также некоторые дополнительные файлы, хотя они вроде бы не очень большие. Но, в общем-то, да. В любом случае, размер не маленький. И вторичные сервера часто урезают редко используемые архитектуры и оставляют и 386, и MD64, и, мол, возможно, еще парочку по выбору. В принципе, если покупать такой хостинг, будет недешево. Да, похоже на то. Ну, давайте поговорим о DebExpo. Сергей? Да, Евгений. Сопровождающий DebExpo призывает о содействии. Обсуждая потенциальную интеграцию команд, сопровождающих в DebExpo, программного обеспечения сервиса mentors.debian.net, Арно Толь обратился с призывом помочь развитию проекта, поскольку нынешние члены команды заняты. Ну что ж, это то, о чем я говорил пару минут назад. Очень много команд Debian нуждаются в поддержке. Можно сказать, что Mentors Debian.net — это очень важный сервис, хотя он и хостится на Debian.net, а не Debian.org, то есть он всего лишь полуофициальный, но тем не менее, возможно, кто-то знает, а кто-то нет. Именно на этом сайте многие начинающие разработчики выкладывают свои первые и уже не первые пакеты, которые, возможно, потом будут добавлены в основной репозиторий Debian. Поэтому улучшения действительно очень-очень приветствуются. Вообще довольно интересно, что в последнее время выходят такие новости касаемо популяризации, как-то улучшения, расширения, пиара Debian. Очень хорошо. Может, скоро и Ubuntu догоним. Я бы не гнался за чистой популярностью, но согласен с тобой в том роде, что действительно популяризация не помешает. Как говорил один из разработчиков, что он приехал на какую-то конференцию, где собрались технические люди, и он был удивлен тем, что за пределами его круга тех же разработчиков или сопровождающих не очень-то большое число людей вообще слышало о Debian или вообще о том, что бывают свободные дистрибутивы. Ну, в принципе, философия Debian как бы, ну, не ориентирована на чистую популярность, как бы гонки за популярностью. Да, не ориентирована. Ну, кстати, когда-то был даже такой девиз Debian не для новичков, но его вроде убрали и заменили на универсальную операционную систему. Ну а что, правильно. Ну, новички, да, тоже люди, они тоже часто быстро учатся. Все мы когда-то были новичками. Ну да. Ну вот, кстати, Debian ведь уникальная операционная система. Поэтому, я думаю, нужно совершенствоваться не только на стабильности, надежности, но и пиар, соответственно, не помешает. Ну я бы не советовал, ну, как бы, всем опускаться до уровня Ubuntu. Ну хотя у них там, ну, теперь пошел полным ходом коммерциализации, но все равно. Там пиар, мне кажется, аж слишком много. Наверное, некоторые, а может и не и совсем не некоторые коммерческие корпорации думают, что рекламы и пиара много не бывает. Нет, мне кажется, много рекламы это вызывает сразу отторжение. Ну, у меня лично, да, но кто скажет за всех? Ну, в принципе, ну, это вроде есть какое-то негласное правило или закон, не знаю, не буду точно говорить. В Ubuntu, если я не ошибаюсь, пиаром занимается целая компания. Ну или определенная группа людей в этой компании. А в Debian, как видите, советуют, то есть, точнее, зовут всех желающих помочь популяризации. Я думаю, это разные вещи. Тут тоже команда есть. Тоже команда. Ну, в принципе, я считаю, что там в Debian такая большая, как в Ubuntu, но тоже команда как бы. Но я думаю, пиар будет несколько другой по сравнению с Ubuntu. Да, мне кажется, различие связано именно с коренными различиями в построении этих двух дистрибутивов. Если в Ubuntu есть не очень много, но достаточно разработчиков на, так сказать, зарплате, то в Debian большинство разработчиков и сопровождающих пришли, чтобы с удовольствием заниматься техническими вещами, и поэтому, как мы уже сказали, бюрократия привлекает мало кого. Хотя это и не чистая бюрократия, но все-таки. У Debian вроде же только пару человек на зарплате сидит. Так все на... В проекте Debian, именно как в проекте, на зарплате не сидит никто. Но часть разработчиков Ubuntu, они по совместимости являются и разработчиками Debian. Поэтому... Не буду судить, какую часть не, они им как вкладывают. Бы платит каноников, но... да? М? Им как бы платит каноников. Да, зарплату. Да, да. Но как бы в самом Debian деньги идут в основном на технические вещи. Сервера, организации. Ну да. Но есть же еще спонсоры у Debian. Есть, да. Большое им спасибо. Но они в основном тоже занимаются тем, что предоставляют площади, да, аренду серверов. В частности, Hewlett Packard. Ну или оборудование. Да, слышал, да, да. Достать сервера редких архитектур с достаточной производительностью, чтобы на них можно было в режиме 24/7 собирать новые пакеты, непростая задача. Ну что ж, переходим к сугубо техническим вещам. Архитектуры S390. А новость такая. Новый сервер сборки для архитектуры S390 в Karlsruhe Institute of Technology. Филипп Керн объявил, что в Землинске, сборочном сервере Debian, который хостится в технологическом институте Karlsruhe, теперь доступна поддержка S390X портов. Благодаря этому новому хостеру сборка S390X теперь идет довольно быстро. Это одна из причин, почему выбрали его. Ну, тут можно сказать, что S390 это как раз одна из редко используемых архитектур, которую используют всего лишь, насколько я знаю, в нескольких дистрибутивах. И Насколько, опять-таки, я знаю, S390X относится к S390 приблизительно так, как, скажем, относится AMD64 к X386. Эта архитектура, эти две архитектуры могут работать на одном и том же железе. А где они вообще используются? Хороший вопрос. Вроде бы какие-то не специфичные сервера. Не какие-то embedded устройства. Как мне кажется, это не embedded. Не могу сказать, где именно. То есть, я думаю, что заинтересованный человек может открыть поисковые ресурсы и поискать точнее. Но лично, по крайней мере, у меня такого компьютера никогда не было и вряд ли появится, к сожалению. А может и не очень, к сожалению, все архитектуры, кроме 2-3, максимум 4 наиболее распространенных сейчас, медленно вымирают. Просто потому, что находится очень мало людей, которые готовы заниматься даже их поддержкой, не говоря уже о развитии. Ну что же, Debian славится поддержкой архитектур. Ну, я рад, что еще одна архитектура имеет нормальные сетевые сборки. Да, это действительно одна из сильных сторон Debian. И да, можем ей пожелать, чтобы и дальше не сокращалось количество людей, заинтересованных в портировании уже существующего ПО на известные или, может, на новые архитектуры. Кто знает, что появится в ближайшие годы. Что ж, пожелаем Debian'у охватить абсолютно все существующие архитектуры, а пока он этим занимается, мы расскажем про новости других открытых проектов. Начнем мы с такой новости. Вышло ядро Linux 3.2. Итак, после 2,5 месяцев разработки выпущена новая версия ядра Linux 3.2. В этой версии следует отметить такие изменения. Первое. Сетевая подсистема. Интегрированы патчи, позволяющие протоколу TCP быстрее адаптироваться к пропускной способности линии передачи. Драйвер BRCM802.1.1 добавлен в основную ветку и вынесен из стейджинг. Добавлен драйвер Wi-Fi SRS6KL для SRS-AR6003. Проведена реструктуризация кода драйверов сетевых устройств. Под систему NFC добавлена поддержка NCI. О файловых системах. В X4 добавлена поддержка выделения больших блоков. В BTRFS, в свою очередь, добавлена функция упреждающего чтения, она же Read Ahead. Также добавлена возможность указания альтернативной корневой записи для BTRFS во время монтирования. В архитектуре добавлена дополнительная реализация алгоритма SHA-1 для процессоров семейства x86-64, которая использует инструкции SSE3 или AVX. Код Blowfish расширен ассемблерной реализацией для процессоров x86-64. В подсистему EDAC добавлена поддержка процессоров Sandy Bridge EP. А также продолжены работы по реструктуризации кода для процессоров ARM. В свою очередь, в инфраструктуру ядра Linux внесены следующие изменения. В код Writeback добавлено автоматическое ограничение скорости передачи данных от программ, которые генерируют большие объемы данных, что должно положительно сказаться на отзывчивости системы в целом. Внесены изменения в SLAB и VM-Scan с целью повышения производительности. В DeviceMapper добавлена экспериментальная библиотека для хранения метаданных целей. Появилась возможность ограничивать процессорное время для группы процессоров. CFS теперь может явно сообщать, на какой системе работает ядро – настольной, ноутбуке, сервере, по таблицам от SPI. Включена подсистема динамического регулирования напряжения и частоты – DVFS. Код гибернации стал многопоточным. Также добавлены новые драйвера и изменены старые. Функция энергосбережения RC6 по-прежнему выключена по умолчанию из-за вновь обнаруженных проблем. Драйвер NULO теперь использует функцию ускорения, доступную с автоматически генерированной прошивкой для графических ядер Fermi NVC1, NVF8 и NVCF. Также в NULO добавлены некоторые функции энергосбережения. Улучшен автопарсер для аудиокодеков Realtek. В медиаподсистему внесено множество изменений, касающихся веб-камер, устройств дистанционного управления и телевизионных устройств. Также ведро внесено множество других изменений, значительных и не очень, для перечисления которых нужно намного больше места, чем позволяет наш формат. Ну что, как думаете, принесет нам новое ядро реальные улучшения в энергопотреблении для ноутбуков? Сложно сказать, на самом деле. От каждого нового ядра я этого жду. Вот этим ждать. Если можно просто поставить там патч какой-то был, который возвращает энергопотребление к ядру 2337 вроде. Да, хотелось бы верить. Кстати, не так недавно случайно обнаружил, что в репозитории Debian уже лежат то релиз кандидаты, то ли что, но да, наверное, можно уже пробовать. Ну, в моей Федоре уже, наверное, 3.3 вышло. Кстати, порадовал патчи для протокола TCP. А вот я на самом деле не очень понимаю, что значит быстрее адаптироваться, в каком плане, какие там, собственно, изменения произошли. Ну, в принципе, выжать максимум с максимально, ну, с твоего канала, например. Насколько я помню подробности, там был неплохой алгоритм, который позволял на лету узнавать скорость канала, но пришел Google и сказал, что вот вам алгоритм с меньшей латентностью, который быстрее адаптируется. Ну, я рад, что он как бы пилит больше BTRFS, там упреждающее чтение и альтернативная корневая запись. Но хотел бы сказать тем, кто захочет поставить себе DRFS, что она как бы, ну, полгода назад она жестко тупила при установке пакета. Не знаю, теперь тоже так, но будьте осторожны, лицо. Ну, не знаю, я не настолько экстремал, чтобы ставить файловую систему, которая там очень молодая. У меня она, кстати, стояла полгода. Ну, перестала же стоять. Почему-то. Почему-то стало падать. Каждую неделю, к примеру. До этого она стояла полгода без падения вообще. Ну, это вот, ну. Пока она не станет стабильности хотя бы вот как S4 текущая, то не там, думаю, что стоит ее применять так массово. Там очень много вкусных фич, например, снапшоты. Хотя после этого уже... После того, как в DRFS появились снапшоты, какая-то команда прикрутила их к EXT4. Но самое... А, даже так? Да-да-да. Как интересно. Но там снапшоты можно делать на лету, это очень, как бы, ну, хорошо, хорошая идея. Это вроде убрали из EFS. Не убрали, а украли из EFS, в добром смысле этого слова. Ну, я не знаю, прикрутили это к ней уже чекер, который позволяет восстанавливать систему после падения. Ну, то, что я слышал, FCK так до сих пор и нету. Я слышал, что вроде что-то уже есть по рабочей. Ну, может быть, там в ГИТе какая-нибудь последняя ревизия. Разве что. Честно говоря, интересная ситуация. Я бы сказал, что FSCheck это первая утилита, которая должна появиться в User Space после объявления новой операционной системы. Как бы, ну, да. Рак увидеть иначе. Хотя это не совсем рак, насколько я понимаю. Но человек из-за рака ее делает, как я понимаю. Кстати, насчет автоматического ограничения скорости передачи для отзывчивости системы. Неужели это очередное исправление всем известного бага 12309? Или хотя бы очередная попытка? Кто знает. Думаю, что очередная попытка, потому что, если мне не изменяет память, то кто-то из разработчиков ядра утверждал, что на самом деле этот самый пресловутый баг это не один баг, а просто пользователи, у которых тормозит, скидывают все свои наблюдения в одно и то же место, после чего в них разобраться нелегко. Но как бы, кто знает. Многие говорили, что это, конечно, от железа зависит, но, допустим, на своем опыте я узнал, что разница между ядрами тоже влияет. Разница версий. Насколько я слышал, там, ну, это бывает и на очень крутом железе, ну, новом железе, и на очень слабом железе, по-разному. Кое-кто говорит, что это, ну, уже стал, этот баг стал мифическим вообще. Это как, вот да, он какой-то таинственный. Его уже давно нет, но есть, ну, не мой ряд еще. Хотя его на самом деле уже давно нет. Будем надеяться на лучшее, конечно же. Ну что, есть у кого что-то еще сказать по этой теме? Мне вот еще понравилось то, что вот это нововведение, то, что код гибернации стал многопоточным. Ну, кто-нибудь уже успел затестить, может, действительно в СВО быстрее уходит, в гибернейт. Я вообще не использую гибернацию. Я когда-то использовал эту самую, но, честно говоря, я не уверен, где там узкое место. Так, мне почему-то казалось, что узкое место в скорости жесткого диска, но кто знает. Ну, просто так, наверное, улучшать не стали бы. Может быть, действительно производительность поднялась. Да, тоже верно. Ну и, конечно, я рад за Nuvo. Nuvo, не знаю как. Nuvo. Пусть будет Nuvo, да, так проще. Особенно рад за то, что, не знаю, для всех ли чипов добавили энергосбережение. Это действительно хорошая новость. Особенно для владельцев ноутбука и нетбука. Да, приятно, что ядро развивается не только в серверном направлении. Ну да. Ну что, переходим к следующей новости? Да, пожалуй, да. Итак, а следующей новостью у нас выступает новый стандарт языка C, C11. Международная организация по стандартизации, она же ISO, опубликовала новый международный стандарт языка программирования C, ISO IAC 9899-2011, ранее известные как C1X. Основные изменения: поддержка многопоточности, улучшенная поддержка Unicode, обобщенные макросы Type Generic Expressions, которые позволяют статическую перегрузку, анонимные структуры и объединения, они упрощают обращение ко вложенным конструкциям, управление выравниванием объектов, статические утверждения, они же static assertions. Опасная функция getS была удалена в пользу безопасной getS_s. Новая функция quickExit. Спецификатор функции noReturn. И новый режим эксклюзивного открытия файла. Кроме того, определен ряд необязательных для реализации возможностей, включая новый набор безопасных функций, в том числе для работы с массивами с проверкой границ. В этот список также попали возможности, которые в предыдущем стандарте считались обязательными. Комплексная арифметика, массивы переменной длины. Некоторые возможности нового стандарта уже поддерживаются компиляторами GCC и C-Lang. Стоит, однако, отметить, что даже полной поддержки предыдущего стандарта C99 в этих и большинстве других компиляторов все еще нет. Ну что ж, вроде бы изменений много. После того, как я первый раз прочитал эту новость, у меня сразу возникло дежавю на многие вещи, включая обобщенные макросы, анонимные структуры и noReturn. О, это да, это какой-то бэкпорт из C++ 0x, который C++ 11 теперь, но, да. Как человек, относительно часто использующий C++ и часто выслушивающий аргументы в стиле, дескать, синтаксический сахар в языке C++ очень сложен, и прочитав, как это предлагается реализовать в языке C, я реально понял, что в C++ еще очень понятный синтаксис. Ну, даже так? Понятный синтаксис? Да, потому что в C++, как мне кажется, синтаксис относительно стараются привести к общему знаменателю, не выделяться из стиля других нововведений, ну, конечно, как мне кажется. А в C очень так быстренько ввели много новых ключевых слов, вещь в себе, ну, как мне кажется. То есть какой-то получился гибрид из нового C++ 11 и старых C. Ну, субъективное впечатление. Ну, с другой стороны, сейчас C уже практически как ассемблер, на нем довольно мало что пишется, но в основном плюсы, питон. Это да. Интересно было бы послушать точку зрения разработчиков ядра, потому что они являются очень известными пользователями, собственно, чистого языка C. Да, к сожалению, среди нас таких нет. Это верно. Но, возможно, они что-нибудь еще скажут. Насколько я помню, разработчики ядра были не раз, а не два замечены в том, что они использовали даже не то, что необязательные какие-то возможности языка C, а напрямую именно расширение компилятора GCC. Тут они что, брались из плюсов возможности? Нет, в том плане, что вот, скажем, то, что было перечислено в новости, скажем, массивы на стеке переменной длины, это, насколько помню, довольно-таки давно доступно в GCC, в языке C, но в стандарте этого нету. Я не помню, пользуются именно ли этой возможностью разработчики ядра, но точно видел, как пользовались другие люди. А в ядре, помню, читал, что они использовали и синтаксические конструкции специальные, и даже какие-то GCC-зависимые хаки. Почему другим компиляторам очень сложно вроде бы собирать ядро без специальной адаптации. Но, возможно, это изменится, если многие возможности добавлены в новый стандарт. Тут, в принципе, пишут, что как бы часть уже поддерживается только GCC и Clang. Да, для открытых продуктов это уже неплохо. Наверняка это один или полтора, так сказать, самых популярных компиляторов. Ну, о полной поддержке придется мечтать. Ну и конечно, если C99 еще не в полном объеме поддерживается. Это точно. Ну что ж, тогда... Следующая новость — Cinnamon. Fork Gnome Shell от разработчиков Linux Mint. Клемент Лефебр, основатель дистрибутива Linux Mint, объявил о состоявшемся форке Gnome Shell, получившем название Cinnamon. Целью работы является создание интерфейса рабочего стола, подобного Gnome 2, с упором на привычность, понятность и удобство рабочей среды. Однако работа эта будет осуществлена на технологиях современного Gnome 3. Клемент отмечает, что хотя созданные командой Linux Mint расширения для Gnome 3 довольно неплохи, они все же сильно ограничены в возможностях, не могут взаимодействовать друг с другом напрямую, порядок их загрузки не может быть изменен и так далее. Проект Cinnamon предполагает включить в себя систему уведомлений для рабочего стола, привычный трей, возможность управлять положением панелей на экране, а также менять их визуальные параметры, например, как автоскрытие. Уже сейчас можно получить исходный код проекта на хостинге GitHub. На первый взгляд, пользовательский интерфейс Cinnamon идентичен GNOME 3 с расширениями MCGE. Однако проект уже успел избавиться от трея сообщений, на место которого был возвращен SysTray с привычным внешним видом времен GNOME 2. Также на данный момент на панели Activities отсутствует вкладка приложения и доступен лишь обзор рабочих столов. Интересный, однако, проект. Как он сочетается с GNOME Fallback, который вроде бы анонсировали разработчики для GNOME 3? Анонсировали, и я слышал, что они вообще собираются его похоронить. Честно говоря, я видел и Linux Mint, я его на Leaf-флешке гонял на посмотреть, и Fallback. И Fallback там вообще рядом не стоял, я вам скажу. Рядом не стоял, в смысле, кто из них лучше? Ну, вот этот самый. Cinnamon. Да, потому что он действительно похож, вот действительно классический GNOME 2. А Fallback-то какая-то пародия. Не, ну понимаете, здесь стоит вопрос о том, что следует ли пилить что и какой-то велосипед на GNOME 3, чем, кстати, занимается команда Linux Mint, или же можно войти в Mate, или как он там, Fork GNOME 2, я имею в виду. Не, конечно, Fork — это всегда хорошо. Новый выбор, всегда он есть, всегда хорошо, что он есть. Не, да, но я не о том, как говорю. Просто... Те люди, вот, которые Cinnamon делают, как я понял, они просто пишут расширение для GNOME Shell. Как бы сам код GNOME Shell они не лезут особо. Если они его вообще не меняют. В данный момент, да, но они говорили, что те возможности, которые предоставляет расширение, недостаточно. Поэтому решили создать форк для того, чтобы внедрить все эти возможности, которые они получили с помощью расширения, в само, так сказать, ядро GNOME 3. Mm-hmm. То есть оно, те расширения будут идти уже из коробки, так сказать. Они будут встроены. Есть возможность, что потом впоследствии эти разработки на этом форке будут применены в других дистрибутивах. Я сомневаюсь. Эта новость мне нравится. Мне нравится, низкий поклон им. Я посмотрел на Gnome 3, я был очень разочарован. А тут уж прям как луч света, что-то делается, что-то улучшается. Привычный Gnome 2 это... Нет, я тоже, например, не люблю Gnome 3, но я ушел на XFCE. Ну, я как бы немного скептически отношусь к этому проекту. Хотя, если кто-то подключится с других дистрибутивов, то может что-то из этого выйдет. Но если с силами только Linux Mint, то оно, думаю, займется очень скоро. Ну, это если будет интересно, если это будет перспективно и удобно, почему нет? Они начали, подняли первый флаг, понесли, если это на чем-то остановится, на каких-то вот мелочах, которые они изменили, и все, то оно будет в рамках своего дистрибутива, вот этого вот Mint'а, в своем, как говорится, своей среде. А если будет востребовано, почему нет? Дай бог, чтобы у них все получилось. Потому что то, что с Gnome 3 сейчас происходит, это... Я ушел вообще от Gnome, а вообще в KDE. Вот так. Кстати, среди нас есть пользователи Gnome 3? Чистого. Я не знаю, почему вы все поднимаете такую панику по его поводу. Честно говоря, вот после месяца я привык, мне довольно удобно в нем. Нет, это не паника, это, скорее всего, у меня какое-то полное отторжение. Это мне, ну, напоминает мне как бы, ну, пародию на Mac, Mac OS X. Ну, нет, это совсем не похоже на Mac OS. На Mac OS похоже на iOS, на вот iPad, возможно, чем-то. Но он довольно удобный, по моим ощущениям. Ну, это, опять же, на вкус и цвет. Кстати, была новость о том, что предоставили эскиз нового Nautilus. Вы видели это? Это вообще какой-то... Впечатление, что идет тотальное упрощение. Упрощение во всем. Вообще. Это как бы проще вообще нельзя. Не видел. Это как бы, ну, новое направление гном. Я так думаю. Ну что ж, они завалили, можно сказать, лучшие IDE в Linux, зато им честь в обках. Я вообще думаю, что те, у кого возникли отторжения, как раз таки люди, которые предпочитают более широко настраивать систему. И именно тот недостаток настроек, который есть в Gnome 3, вот именно им это именно то, что их отторгает. Конечно, это хорошо для тех, кто только перешел на Linux, более дружественный интерфейс и тому подобное. Но те, кто уже давно знаком с ним, вот это как раз таки пугает. Нет, я не думаю, что в этом дело. Мне сам дизайн не нравится. Например, я пришел на XFCE, там еще меньше настроек, как бы. Но там как бы человеческий дизайн. Я скажу, копирую Linux. Ну, для третьего гнома тоже есть темы и все дела. Ну, тема, но... Настройки все-таки минимальные. Я согласен, кстати, вот то, что сейчас было сказано. Насчет настроек. Ну, я все настройки нашел, которыми я пользовался. Да, ну я понимаю, но смысл, например, полдня искать настройки, там, темы почему и пилить, это к меняемому виду. Все на месте. Может, я, конечно, мало настройками пользуюсь. Такой вариант не исключен. В общем, хорошо, что делается форк с уклоном на интерфейс Gnome 2, но тут, я думаю, больше вопрос в производительности и в быстродействии. Все-таки Gnome 3 и его форки используют ускорение графики, OpenGL и так далее. Кстати, и нужен постоянный композит. Да, я еще хочу сказать об этом, что слухи ходили, не знаю, насколько это правда, что Gnome вообще выбрасывает fullback и будет только Gnome Shell. В скором времени планирует выбросить вообще Gnome fullback. Может, все-таки fallback рассчитывалось как временная альтернатива для, так сказать, привыкания, что ли, Gnome 3? Ну да. Но потом просто решили жестко выбросить, чтобы народ... Время прошло и да. Решили, что можно уже выкинуть. Да. Ну что ж, печально. Надеюсь, Mate, ну и Cinnamon будете иметь немало сообщников, так сказать. Переходим к следующей новости? Думаю, да. Переходим к более философским темам. Передаем слово Кириллу. Не так, наша философская новость о том, что GPL сдает свои позиции. Согласно исследованию, проведенному на основании проводимого компанией Black Duck Monitoring лицензии открытых проектов, с 2007 года наблюдается устойчивое снижение доли проектов с copyleft лицензиями, подобными GPL, LGPL и AGPL, которые постепенно вытесняют пермиссивные лицензии, такие как MIT, Apache и BSD. При этом последние полгода интенсивность падения популярности GPL заметно увеличилась. Если тенденция выбора разработчиками открытых лицензий сохранится, то в сентябре следующего года доля проектов с копилефт лицензиями упадет до отметки 50%. Ну что ж, печальные, но... Да, но интересные причины такой нисходящей тенденции. Давайте, кто программит, расскажите нам. Честно говоря, я читал мнение, что программ GPL-ных меньше не становится, их количество растет, просто увеличивается количество вот того же самого программного обеспечения под Android, самого Android, который вот этот почти весь под Apache. Я не думаю, что такая уж плохая новость, просто свободного программного обеспечения становится больше, в любом случае. Соотношение, оно, конечно, да, важно, но не настолько, чтобы за него сильно переживать. Но я думаю, Black Duck это не DistroWatch, и тут информация более точная. А кто такие Black Duck? Компания. Какая компания? Ты знал ее до этого материала? К сожалению, нет. Вот видишь. Ну вот да, я бы лучше DistroWatch доверял бы в этом вопросе. Я бы тоже, да. Ну, собственно, да, кстати, в статистике всегда интересно, кто, собственно говоря, участвовал в исследовании, по какому признаку они выбирали респондентов. Ну, в принципе, Meet и Apache, нет, не Meet, а Apache BSD очень, как бы, выгодны корпорациям, которые пишут софт. BSD? Да. Ну, собственно... Например, Google. Ну, собственно, да, я так понимаю... Все или почти все пермиссивные лицензии невыгодны. Те, которые позволяют закрывать производный код. Есть очень давний спор на многих форумах, какие лицензии дают больше свободы. Те, которые дают свободу пользователям и разработчикам получать изменения кода, или те, которые дают свободу этот код закрывать. Я считаю GPL более свободный, Потому что... LGPL более свободная, но у нее есть свои ограничения. Ты не имеешь права менять сам код. То есть ты можешь, да, ты можешь линковаться к тому, что уже есть, что неплохо, но, наверное, не всегда подходит производителям проприетарного ПО. Ну, в принципе, одиночным разработчикам или небольшим компаниям, мне кажется, более выгоден GPL. Потому что, если подключиться к программе, к разработке кто-то более мощный, то появляются какие-то гарантии, что изменения будут им доступны. Да, я придерживаюсь той же позиции. Если я все помню правильно, то все мои проекты открытые находятся именно под GPL, причем часть из них уже под GPL версии 3. Хотя там GPL версии 2 и 3 тоже было немного холиваров на тему. Да, было интересное, интересное в сочетании GPL 2 и GPL 3, что они несовместимы друг с другом. Да-да. Ну, мне больше нравится 3, например. Я даже сейчас не вспомню всех нюансов. Там немного. Насколько я помню, основное отличие GPL версии 3 от второй версии было то, что они запретили тивоизацию. Да-да-да. То есть, если вы должны, кроме исходников, дать еще и возможность смены прошивки, например, измененно использовать. Например, какой-то железячный девайс, и, например, вы хотите сменить прошивку. Что, например, был даже судовой процесс между пользователями Sony PlayStation, насколько я помню. Я правильно помню, что она корпорация Sony запретила ставить альтернативные прошивки. Не прошивки, а альтернативные операционные системы, ошибаюсь. Ну что, есть еще кто мнение? Я думаю, что тот, кто исследовал именно вот эту вот лицензии, возможно, они проводили его не широко, а в определенной, скажем так, плоскости. В каком-то производстве, может быть, еще где-то. Потому что широко, если исследовать, то я не думаю, что он будет объективным. Где-то больше, где-то меньше, где-то такая лицензия. Потому что разница в том, что не одна единственная лицензия на всех, а есть такая. Поэтому свобода есть использовать эту лицензию, либо другую. Сам плюс. Ну да, есть еще такая вещь, как двойное лицензирование. Хотя не все ей допускают. Я вообще не знаю, как обстоит дело с GPL, с двойным лицензированием. Но это тоже. Насколько я знаю, обстоит все прекрасно. А люди, которые владеют авторским правом на ПО, особенно если это 1-2 человека, то есть узкий круг, они могут сделать сколько угодно дублирующихся лицензий. Например, у проекта QT уже очень долго, собственно говоря, тройное лицензирование. У них GPL, LGPL и QPL, собственное проприетарное. Так что, если вы автор, то вам вроде бы никто не запрещает. А, кстати, QT Project стал открытым же. Как там, ну, как там закрытые лицензии ассоциируются с этим открытием? Открытость кода, в общем-то, с лицензией могут и не очень коррелировать. То есть, как бы... Насколько я помню, коммерческая лицензия дает дополнительные преимущества в том стиле, что они LGPL даже в Qt тебе не позволит поменять код Qt и слинковаться с измененным кодом. А QPL, насколько я помню, такие фокусы позволяет. Но нам нужно уточнять. По-моему, я даже слышал, что вот QPL... Там дается очень хорошая техподдержка, что там чуть ли не инженеры QT дописывают нужный функционал за деньги. Да, было бы логично. Если они за эту QPL просят деньги, то действительно техподдержка это было бы самое оно. Ну ладно, переходим к следующей новости. Итак, представлен 8-й альфа-выпуск свободной игры Zero AD, который представляет собой стратегию реального времени с прекрасной 3D-графикой и игровым процессом, во многом похожим на игры серии Age of Empires. Исходные тексты игры были открыты компанией Wildfire Games под лицензией GPL после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Сборка игры доступна для Windows и Linux. Текущая версия поддерживает сетевую игру и однопользовательскую игру с ботами на заранее смоделированных либо динамически создаваемых картах. Игра охватывает 7 цивилизаций, существовавших в диапазоне с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Ну что, могу сказать, что эта графика очень хорошая. Даже сравнить, я не знаю, с чем можно сравнить ее графику. В Linux что есть такое похожее? Ну, я, например, играл, мне там не все было понятно, и меня периодически выносили. Точнее, я ни одного раза не выиграл. Может, я, ну, играю не слишком хорошо, но искусственный интеллект, мне кажется, там слишком силен. Ну, что еще можно сказать? Ну, в любом случае, хорошо, что под Linux вышла очередная игра. Это не может не радовать. Да, в целом, замечательно. Игры выходят, их все больше, графика все лучше. Винде скоро капец, да. Да, точно. Кстати, там минимальные требования, это видеокарта с 4 мегабайтами памяти, что хорошо для обладателей, например, интеллектуальной графики. Мне как технарю больше интересны не технические, а скорее творческие муки разработчиков. 8-й альфа-выпуск, такое нечасто увидишь. После 9 лет разработки. Нет, после 9 лет разработки в качестве проприетарного продукта. Да, но все-таки наводит на вопрос, сколько же будет бета-выпуска. 25. Если они, конечно, будут. Точнее, не сколько их будет, а сколько времени пройдет, пока дождемся бета-выпуска. Ну, с другой стороны, если игра хорошая, то почему бы и нет? Вон у нас под родным Linux есть парочка проектов, которые уже многие-многие годы так никак и не выпустят первую версию, но тем не менее люди ими пользуются уже годами. Например, M-Player. Да-да. Все-таки версия тут не так важна, не особо критична. Главное, что выпускают, разрабатывают, это хорошо. Ну-да. Там, наверное, под проприетарной лицензией там оно вообще заебалось. Вот подумали выпустить под открытым, что хоть как бы привлечь разработчиков. Мне интересно, кстати, по такой лицензии там музыка и графика. Да, это всегда интересный вопрос. Я видел много игр, вроде бы неплохих, но в которых действительно музыка и графика были либо закрыты, либо полузакрыты, либо совсем закрыты. Мне кажется, там лицензия Creative Commons. Да, но они тоже бывают очень разные. Есть те, которые... подпадают под критерии free software, как проекта GNU, так и Debian. А есть те, которые совсем не подпадают. Так что тут мелочи в деталях. Ну что ж, есть еще у кого-то комментарии? Вот тут текущая версия поддерживает сетевую игру. Вот довольно неплохо. Кстати, уже поддерживает сохранение, если я не ошибаюсь. Да, прогресс. Ну да. Наверное, очень редко можно увидеть игру, в которой сетевая игра менее интересна, чем однопользовательская. Поэтому сетевая игра — это, да, всегда сильный ход. Ну, если есть хороший сценарий, то не так уж и заметно, но все равно это, да, это хорошо. А следующая новость у нас такая. Sun Java 6 исключается из репозитория. Релиз Java Update 29 от компании Oracle – это не только обновление безопасности, но и первое обновление, распространяющееся по новой лицензии, в связи с чем Debian теряет возможность включать в свой состав несвободную JVM. Пункт лицензии Java под названием DLJ, разрешавший такую дистрибьюцию, был удален. В результате пакет Sun Java 6 не вправе более занимать место в дистрибутиве, в связи с чем он был исключен. Подробности ищите в баге под номером 646524. Сильвестр Ледру предлагает переход с Sun Java 6 на OpenJDK, открытую альтернативу с использованием команды apt-get-purge remove Sun Java 6 JRE and end apt-get install OpenJDK 7 JRE. С другой стороны, Кай Вассербах отметил, что такой способ подойдет не всем Java-приложениям, как минимум стоит уделить особое внимание повторному тестированию программ на OpenJDK. Ну что, это как бы плохая новость, я считаю. Да, наверное, прежде всего это плохая новость для всяких корпораций, потому что одно дело домашний пользователь, у которого пошел оплет, честно говоря. Да, а вот в корпоративном секторе наверняка найдется немало компаний, у которых на Java оплете завязана критичная функциональность, и любые расхождения в понимании стандартов, а то и банально хаки в самом Sun Java могут стать фатальными. Кстати, у меня вопрос есть. Например, можно ли сделать и добавить в дистрибутив скрипт, который позволяет скачать и, ну, там, настроить Java? Как это делается, например, в Debian для настройки Wi-Fi, например, из свободных модулей? Это хороший вопрос. Возможно, такие можно. Но, наверное, разработчикам, тому же Сильвестру, видней. Я думаю, что если такой вариант возможен, то наверняка кто-нибудь это будет хотя бы обсуждать. Также не исключено, что разработчики многих дистрибутивов, в том числе и Debian, могут взять это как удобный момент вообще избавиться от сановской Java раз и навсегда. Если есть открытая альтернатива, которая во многом совпадает, то, возможно, действительно дешевле сейчас исправить последние ошибки и забыть об этом как о страшном сне. Ну, в принципе, знает. Да, но если посмотреть с другой стороны, там, ну, не все, ну, OpenJDK и Sanovska Java не... Там, как бы, ну, много общего, но не на 100%. Это как бы придется переписывать кучу программ, возможно. Да, к сожалению, не на 100%, но что ж. А, кстати, LibreOffice и OpenOffice, они используют Java от Sana, или от Oracle или OpenJDK? Это хороший вопрос. Насколько мне известно, LibreOffice, который сейчас собран в Debian, он вообще по умолчанию тянет и не то, и не другое, а реализацию Java от проекта GNU, который же сеет. От проекта GNU? Интересно. Да, есть такая Java, она одно время была вроде бы на слуху, до того, как появилась OpenJDK, но сейчас не знаю, насколько она полезна. Возможно, я точно не помню. Вполне возможно, что зависимости прописаны так, что JSON устанавливается с LibreOffice по умолчанию, а на выбор можно выбрать любую. Потому что я видел, что Debian разработчики уделили внимание метапакетам от Java. Но это нужно выяснять тому, кто будет экспериментировать. Кстати, LibreOffice Writer, я его недавно ставил, как бы последний. Фокус в том, что я как бы, ну, заставил ее поставиться без Java. Она, кстати, ее, кстати, нет в обязательных пакетах, ну, в обязательных зависимостях. Но я должен сказать, что у меня все работало. Я не знаю, где используется Java, в райтере, например. Да, так это замечательно. Насколько я помню, OpenOffice-то написан на вполне себе компилируемых языках, а Java там используется только для каких-то дополнительных мастеров и прочих таких далеко не обязательных вещей. Поэтому, да, почему бы и нет, действительно. Наоборот, очень хорошо. В целом, что... ты будешь тогда вообще выкинуть Java из системы. Ну, да. Ну... Снова десктопный. Десктопный, да. Как бы... С другой стороны, да, это еще одна брешь в системе защиты. И ну, даже да. Пользователям десктопов это, в общем-то, не все равно. Ну, да. Но защита никому не все равно. Да, но обычно пользователи, которые устанавливают на там браузер или операционную систему или еще куда-то новые плагины, которые имеют много возможностей, наверное, все-таки редко задумываются о том, какую опасность несет новый код и новые плагины. Но, с другой стороны, для программистов есть куча программ, ну, IDE-шек на Java. Это им тоже будет минус, я думаю. Ну, в принципе, придется ставить самому. Но, я думаю, в современных дистрибутивах поставить любой пакет не проблема. Ну да. А, в принципе, Oracle собирает пакеты? Или там... Мне кажется, что для дистрибутивов нет. Там если бы собирал... Там только бинарники? Мне кажется, что да. Нужно для определенности спрашивать самих людей из Oracle и сопровождающих в дистрибутивах. Ну что, если Java больше комментариев нет, то передаю слово Сергею. Java, конечно, очень интересная тема, но думаю, стоит затронуть самые значимые новости за прошлый год касаемо Debian и SPO в целом. На основе пакетной базы Debian построено 63% Linux-дистрибутива. Вышел Debian 6.0 под кодовым названием Squeeze. Дистрибутиву Debian GNU Linux исполнилось 18 лет. Также Debian перешел на LibreOffice. Вышел GNOME 3.0, основанный на выпущенном также в прошедшем году GTK 3.0. Вышел XFCE версии 4.8. Произошла смена нумерации версии ядра Linux. Исполнилось 17 лет со дня релиза Linux версии 1.0. И прошел 15-тысячный день эпохи Unix. Итак, что вы думаете по этому поводу, коллеги? Ну что, ну как бы выход GNOME 3, ну как бы выход GTK 3.0, я бы назвал самой негативной и обсуждаемой новостью года одновременно. Одной из других обсуждаемых новостей, думаю, была смена нумерации, циферки сменились, а изменений-то в софте пришлось сделать немало. Да. Кстати, как и всегда, по словам разработчиков, версия 6.0 вышла вовремя. Разве? Всего-то опоздала месяца на 2.5 или на 3. Нет, на самом деле... Debian всегда выходит вовремя, потому что Debian выходит, когда готов. И да. Как бы... Да. Ну, в строге вообще разные вроде даже на год опоздали. Было такое когда-то. Не думаю, что на год опоздали, возможно, на несколько месяцев. Ну, примерно на год. Не более того. Ну, было такое. Я не могу вспомнить точно, но было такое. Где-то между версией 2 и 4. А, подожди, ты говоришь про прошлые выпуски? Да-да, вообще, а, да, там было такое, там был блинный долгострой, который сначала заморозили, потом разморозили, потом опять заморозили. Да, было как-то, но было давненько уже. Да, давненько. Все-таки это Debian, и думаю, торопиться с этим не стоит. Ну, в общем-то, да, ресурсы свободные, и поэтому торопливости особо и не получится, даже если очень захотеть. Кто хочет нового ПО, для них всегда открыт тестинг и сид. Да, Unstable и Experimental, они ждут Да. Можно также отметить, что разработчики не то чтобы очень часто, но бывает, что загружают новые нестабильные версии софта и просят пользователей их потестировать, но, так сказать, ответов и отчетов о тестировании приходит не так много. Так что кому нужен новый софт, работы, я думаю, хватает. Да. Кстати, о том, что работы хватает, я, например, использую Seed, он довольно-таки стабилен. Ну, если не считать несколько поломанных зависимостей, все работает. Ну и если, ну, говорить о времени, сколько я использую, я заметил всего несколько критических багов. Также, думаю, мы не можем не отметить, что Debian перешел на LibreOffice. Ну, LibreOffice был как бы, ну, был следствием политики Oracle. Я считаю, что он лучший свободный офис на данный момент. Да, я тоже так считаю. Действительно, с этим мало кто будет спорить. И я тоже считаю, что история объединения форков и альтернативов и альтернатив OpenOffice достойна подражания. Сначала был Oracle OpenOffice, который коммитили основные разработчики и много других. И было пару форков от менее популярных или более популярных, сложно судить. Но как только Oracle начал закручивать гайки, он остался один, а все перешли на один и тот же LibreOffice. По крайней мере, хотелось бы надеяться. Кто знает, возможно, кто-то и ушел, но очень тихо я об этом не сказал. Большинство разработчиков перешли на Libre. Это... Что неплохо. Да, неплохо. Радует, можно сказать. Также получается, что более половины у нас Linux-дистрибутивов так или иначе пользуются наработками Debian, что неплохо, как минимум с той точки зрения, что цель проекта Debian быть в том числе базой и быть масштабируемой, наверное, выполняется. Ну и отметим выпуск XFCE 4.8. Единственное нормальное человеческое ДЕ на данный момент. Но я желаю проекту долгой жизни. Да, вышел он наконец-таки. И это хорошо, но тут завязывается интрига. Если брать последние изменения самых популярных ДЕ, неизвестно, как будет дальше развиваться XFCE. Вот в этом-то и интрига. Кстати, 4.10, который выйдет в этом году, не знаю, насколько точно он выйдет в этом году, все еще будет на GTK 2, а следующий выпуск, скорее всего, уже будет переход на GTK 3. Так что там, мне кажется, будет какой-то перелом, я бы не хотел, чтобы этот перелом был такой, как в GNOME. И вообще функционал расширяется, а DE все-таки легковесная. И не это хочется, чтобы она раздувалась. Да, это же философия такая. Ну, как бы там, ну, у разработчиков это кредо, как бы, что весь код XFCE можно выучить за неделю. Это смелые, оптимистичные требования. Но... Это цитата, да. Может быть. Разработчик. Хорошо говорить, я уже захотел попробовать поставить себе... Ну, замечательно же. Нельзя не отметить, что XFCE, конечно, наверное, считается легковесным среди пользователей KDE Gnome, но у них есть много конкурентов, в том числе те, у которых есть какая-то минимальная популярность. Например, проект LXDE. Ну, LXDE, это я бы не назвал его, это вообще DE, это как бы нагромождение просто программ. Да, даже на официальном сайте пишут, что это не DE, а просто сборка, комплект приложений, легковесных, да, программ, ну, плюс свои небольшие наработки. Ну, почему бы и нет, но в названии буковки DE присутствуют. Тем более, что пользователям, которым, скажем, это DE понравилось, наверняка такие в мире встречаются, то я думаю, им по большому счету все равно, какое позиционирование. Главное, чтобы работало и было удобно. Ну, в принципе, LXDE это как бы минимальный DE, который можно поднять в Debian, ну, в большинстве дистрибутивов, ну, и Debian с коробки. Можно поставить минимально просто, я бы сказал. Да и вообще существует множество легковесных альтернатив в плане программ. Поэтому ничто не мешает собрать свою DE, так сказать. Да, тем, кому хочется приключений или новых настроек, почему бы и нет. Да, так он и менеджер один поставит, да и все. И он полгода, наверное, сидел на оконном менеджере OpenBox и экспериментировал с другими. То есть привязки какой-то DE не было вообще абсолютно. Ну да. Ну, жизнь, как сказать, на Марсе есть, получается. Можете вообще удалить иксы. Некоторым это нравится. Ну, теоретически, я думаю, что в мире встречаются и подобные люди. Ну что же, какие еще новости мы обошли вниманием? Эпоха Unix. Да, эпоха Unix. Круглое число. Ну что ж. А, кстати, с какого года начинается эпоха Unix? 70-й, по-моему. Да, 1970-й. Кстати, раз 1970-й, значит, прошло ровно 42 года. Да. Хорошее число. Хорошее число. Ну что же, мы желаем Unix долголетия во всех его видах, которые, ну, более или менее его напоминают. Да, во всех его ипостасях. Да. А главное, чтобы нас не коснулась проблема 2038 года. Да, и да, к слову о ипостасях, всеми ипостасях, кроме Mac OS X. Ну что ж, насчет проблемы 2038 года, нам остается надеяться, что за ближайшие 26 лет мы таки перейдем, как минимум, на 64-разрядные дистрибутивы. И даже самые-самые... Ну, я уже пришел. Люди, которые задерживают выпуск изменений, они таки выпустят свои программы. Ну да. В принципе, а, кстати, к какому году на 64-битных дистрибутивах максимально... я думаю, даже считать не стоит. Я думаю, ни мы, ни наши внуки до этого не доживем. До переполнения этого счетчика. Да-да. Что же, желаем Unix'ам долгой жизни. Желаем. И побольше, как, собственно, и побольше поклонников. Стабильности и безопасности. Да. Как и ядру Linux, которому мы можем пожелать то же самое, и у которого тоже был юбилей. Но... Да, 18 лет. Юношество, 17 лет. На 17 лет. Довольно-таки большая дата. Я думаю, не зря, что многие строят новые дистрибутивы именно на нем. Потому что полагаются на его стабильность. Знают, что он дальше будет развиваться. Надеюсь, также стабильно и правильно. Ну, долгих лет Линусу. И Линусу, и Линуксу. Да. Ну и всей команде пусть долго живет и радостно. Да, а команда релизе. Большая. Кто-то закоммитил один патч, а кто-то 1000. На этом мы с вами прощаемся. С вами были Кирилл, Евгений, Сергей, Булат и Павло.